всего лишь ненавидел. Его мрачный характер проявлялся не в язвительных суждениях или саркастических замечаниях. Чувство юмора у него начисто отсутствовало, даже заимствованных острот, какими украшал свои выступления речь Чарли, от него было не услышать. Просто Виллар всех, кроме себя, считал дураками, и его презрение к человечеству было абсолютным. Чарли, по мнению Виллара, много времени терял даром, гоняясь за юбками. Тоже считал себя великим соблазнителем. Официанта, горничных и всех околотеатральных девиц он оценивал по единственному критерию, сможет ли он им засадить его собственное выражение или нет. Не думаю, что он пользовался особым успехом, но он работал над собой, и, вероятно, определенные достижения у него были. «Ты обратил внимание на эту крошку у танцующих ирландцев?» — спрашивал он бывало у Виллара. «Ей только подмигни, она тут же ложится. Я это всегда чую. Спорим, я и засажу еще до отъезда отсюда?» У Виллара никогда не возникало желания спорить по такому поводу. Он предпочитал спорить в беспроигрышных ситуациях. Простафири, желавшие попытать счастье с Абдуллой в театрах, отличались от тех, которых мы надували в балагане. «Городок? Сколь угодно мелкий. Это вам не деревня с ярмаркой, и в каждом хоть несколько картежников да найдется. Они исправно посещали вечерние представления, и обнаружить их не составляло труда. Картежник вообще-то ничем не отличается от обычного зрителя. Но это до поры до времени. Он обнаруживает себя, как только у него в руках оказываются карты или игральные кости. Когда его обыгрывает какой-то там автомат, он чувствует себя оскорбленным и жаждет реванша. Чарли выявлял картежников среди зрителей и предлагал им сыграть по-дружески после закрытия театра. Игра по-дружески непременно начиналась с попытки еще раз отыграться у Абдуллы. Иногда на это даже заключалось пари. После достаточного числа поражений, а трех обычно хватало, Виллар говорил: «Нет, с моим стариком вам ничего не светит. Мне даже не интересно брать у вас деньги. Вот разве партейку-другую в красную собаку?» Красная собака — одна из многих разновидностей покера. Начинал он всегда с красной собаки, но в конце концов они переходили на ту игру, которую называли простаки. Они сидели обычно в уголке сцены за столиком, если удавалось найти столик, а то и просто за каким-нибудь ящиком, и раньше 3-4 часов ночи не расходились. Виллар и Чарли всегда оставались на коне. Карточным шулером Виллар был весьма искушенным. Он никогда не использовал приемы, популярные у других мошенников, запасные колоды или потайные карманы в рукавах, считая, что это вещи топорные, их легко обнаружить. Как это нередко и происходит. Он всегда играл, сняв с себя пиджак и закатав рукава, чтобы все выглядело по-честному. Полагался он на свое умение тасовать и сдавать карты, и, конечно, пользовался крапленными. Иногда простаки приносили свою собственную колоду, но Виллар не позволял пользоваться ею с Абдуллой, объясняя, что тому нужны карты повышенной яркости. Сам, однако, играть этой колодой соглашался. Он сразу же обнаруживал, если колода крапленная, и после 2-3 партий тихим, но решительным голосом говорил, что колоду пора бы заменить, и доставал новую, еще не распечатанную, давая таким образом понять, что эти карты не крапленые и быть таковыми не могут. Однако некрапленными они оставались очень недолго. Ногтем большого пальца левой руки Виллар оставлял едва видимые метки на вершинах и с боков. А этого ему вполне хватало. Первый час или около того простофилям позволялось выигрывать, а затем удача от них отворачивалась, и иногда в конце игры у Виллара оказывались неплохие деньги. Другого такого умельца, кроме меня самого, крапить карты я не встречал. Некоторые шулера так метят карты, что их метки видны с другого конца комнаты. Но у Виллара были чувствительные пальцы, и он ставил свои значки так искусно, что их и через увеличительное стекло не всегда можно было углядеть. И сдавал карты он без всякой показухи. Это он оставлял простофилям, которые хотели покрасоваться. Сдавал он очень медленно, но я ни разу не видел, как он передергивает карту снизу, хотя он и делал это в каждой игре. Иногда, уезжая из очередного городка, они с Чарли увозили 5 или 6 сотен долларов на двоих. Чарли получал свою долю как наводчик, поставщик-простофиль, а Виллар как специалист по игре в карты. Чарли иногда оказывался одним из проигравших, но никогда на крупную сумму, чтобы не возникло никаких подозрений. А простофили пребывали в простофильской убежденности, что актеры и всякий разъезжий люд, вероятно, поднаторели в карточной игре побольше, чем их простофиль обычные соперники.